265. Гуру. Мы утвердили действие. Действие бывает внутреннее и внешнее. Как думаете, которое важнее? Помыслите о значении действия внутреннего. Невидимо оно постороннему глазу, но им определяется качество действия внешнего. И то, и другое направляется волей. Надо согласовать волю с направлением своих действий. Хуже всего, когда внутренние действия текут без вмешательства воли, сами по себе. Пусть постепенно расширяется круг воздействия воли, захватывая все новые и новые сферы. Воле подчиняется все, даже биение сердца. Волю свою утверждайте над всем, что внутри, и упражняйте на том, что вовне. Огонь воли тоже нуждается в укреплении.